Глава 25. На нем была заляпанная телогрейка, синяя фуражка с козырьком, стеганые штаны. Через плечо перекинут ремень матерчатой сумки, в руках небольшой молоточек с деревянной рукояткой. Кислая мина на небритом лице, но с картошкой, делавшей его, несмотря на показное недовольство, добродушным. Хмурые и оценивающие глаза, взгляд которых сначала устремился на меня, а потом на девушку. Было в его облике нечто архаичное, выдававшее человека иного времени, другой эпохи. Он казался осколком, выхваченным из мозаики прошлого. «Наверное, ты и есть тот самый легендарный путевой обходчик, о котором рассказывал проштрафившийся Егорыч», — сообразил я. «Неужели сон оказался вещим? Метро и впрямь решила прийти нам на помощь, прислав кавалерию. Вот только чем может помочь этот призрак? Чтобы раскопать завалы, нужен не один экскаватор. А у обходчика при себе даже лопаты нет. Вариант с голыми руками в позе по собачьей я даже в голову не беру. Верный способ скопытиться от усталости». «Долго же вы собирались», — недовольно произнес он. «Что, простите?» — удивилась девушка, но путевой обходчик не стал отвечать. Он еще раз внимательно оглядел нас. «Нерасписанные, значит», — осуждающе сказал он. «В ЗАГС не заглядывали, а непотребство творите. Непорядок». «Сталина на нас нет», — в тон ему вставил я. Обходчик кивнул. «Это вы, молодой человек, верно подметили, Сталина на вас нет. Комсомольской ячейки, чтоб пропесочить как положено, тоже нет. Хотя, чему удивляться? Удивляться, я так думаю, нечему. Иные времена, иные нравы». Для призрака у него были на удивление здравые мысли. Впрочем, много ли я знаю о существах потустороннего мира? Игорь тоже рассуждал вполне здраво. «Надеюсь, я не сплю и не вижу путевого обходчика во сне. Вот будет засада, если это и впрямь сны и сновидения, как говорили в старинном фильме Станислава Ростоцкого». И, о ужас! Внимательно всмотревшись, я к удивлению обнаружил, что обходчик все больше и больше напоминает молодого Вячеслава Тихонова. Куда-то исчез нос с картошкой. Проявилось породистое человеческое лицо, вихрастая челка, и та проклюнулась. Интересно, заметила ли эти перемены моя спутница? Возможно, обходчик подстраивается персонально под каждого из нас, и Лила видит перед собой какого-нибудь Брэда Питта или Бена Аффлека. Изображения этих записных красавцев я не раз встречал в глянцевых журналах с поверхности. «Как вы сюда попали?» – задала резонный вопрос девушка, ни слухом, ни духом не ведавшая о моих встречах с Игорем. Путевой обходчик промолчал. Я схватил ее за руку, повернул к себе и, глядя в глаза, произнес: «Ни о чем не беспокойся, не спрашивай ничего. Верь мне, он выручит нас». «Тебе я верю», — Лила кивнула. «А вот ему нет, хотя бы потому, что не знаю, откуда он здесь взялся». Путевой обходчик похлопал себя по карманам, достал начатую пачку беломора, ловко вытряхнул папиросу, всунул в рот, лихо чиркнул спичкой по стене, высекая огонь, и закурил, задумчиво посматривая сквозь нас. «У меня много работы. Я потерял на вас слишком много времени. Можете оставаться здесь, а если надоело, идите за мной». Он круто развернулся и пошел. Я поспешил за ним. Девушка не сдвинулась с места, ее брови нахмурились. Тогда я вернулся, схватил ее за рукав и поволок за собой. «Саша, я ничего не понимаю!» – закричала она. «Я потом попробую тебе все объяснить, а сейчас поспешим. Видишь, он торопится». И впрямь путевой обходчик постепенно прибавлял ход. Теперь он почти бежал. И мы, чтобы не потерять его из виду, вынужденно ускорили шаг. Иди, призрак, еще быстрее, мы бы попадали с ног. Внезапно он остановился. Я по инерции едва не врезался в него, но в последний момент все же успел затормозить. Путевого обходчика заинтересовал старый сломанный автомат по продаже газированных напитков. С минуту понаблюдав за ним, он решительно навалился на боковую стенку автомата. Лицо обходчика покраснело, я поспешил ему на помощь. Вдвоем мы опрокинули тяжелую махину, она с грохотом упала на гранитный пол, подняв кучу пыли. За автоматом обнаружилась металлическая дверца. Я подергал ее за ручку. Тщетно, она была закрыта на замок. Не знаю, что за ней скрывалось, служебное помещение или что-то еще, но привидение явно неровно дышало именно к этой двери. Я щелкнул предохранителем автомата. Пулей можно было раскурочить замок и попасть внутрь. Очевидно, наше избавление из ловушки и эта дверь каким-то образом взаимосвязаны, иначе путевой обходчик вряд ли бы проявил к ней столь ярко выраженный интерес. «Не надо», — попросил он, — «я открою. Все бы вам только ломать». «Я хотел помочь». «Не надо», — повторил путевой обходчик. «Уберите вашу стреляющую машинку, сейчас она вам ни к чему. Есть более гуманные методы». «Эх, молодежь, молодежь». Я послушно отодвинулся. «Ну, посмотрим, какой у него трюк в загашнике». Реальность оказалась вполне прозаической. Он извлек из сумки связку ключей и начал подбирать их по очереди. Я не удержался от улыбки. Нужный ключ нашелся. Обходчик повернул его в замке и открыл перед нами дверь. Я вопросительно поднял на него глаза. «Нам сюда?» «Да, ступайте за мной». «А что это такое?» «Скоро увидите». За дверью начинался длинный извилистый коридор. Обходчик посветил вперед фонариком. «Тут никого нет. Бояться вам здесь нечего. Главное, не отставайте». «Да я и не боюсь», – тихо сказала девушка. Мы смело перешагнули через порог. Воздух в коридоре был затхлым. Пахло гнилью и прочими ароматами давно непроветриваемого помещения. Путевой обходчик зацокал языком. «Что, бардак?» – сочувственно спросил я. «Не то слово. Все очень изменилось, причем не в нужную сторону. Знавал я куда лучшие времена. Это служебный проход. Он выведет нас со станции». «А дальше?» – спросил я. «Дальше тоже. Тут целая система. Ее начинали строить еще в 30-х. Неопытный человек без плана может заплутать тут надолго. Все продиктовано двумя принципами – обороной и секретностью». «Вам приходилось бывать здесь раньше?» Призрак коротко хохотнул. «Не только бывать. Я ведь, молодой человек, когда-то был среди тех, кто строил весь этот лабиринт. Многое тут – дело рук моих. Это уже потом пришлось в обходчике переквалифицироваться. Жонка сказала, что им платят не меньше, а работа чуть ли не в разы легче. Вот я и послушался». «Правильно сделал, кстати», – рассудительно сказал обходчик. Глядя на него, трудно было сдержать улыбку. Ситуация смахивала на коллективный сеанс гипнотического транса. Вот только ни Кашпировского, ни Алана Чумака было не видать. Обходчик вдруг вспомнил о правилах безопасности и занудливо начал перечислять основные. «Ведите себя тихо, от меня не отходите», – бубнил он, нагоняя на меня сонливость. Вспомнилась родная двадцатка. Унылая рожа Козлова на вводном инструктаже перед последней отправкой на поверхность. Лица ребят. Некоторых из них я уже никогда не увижу. Или в лучшем случае столкнусь с ними так, как с Игоряхой. Сложно теперь сказать, суждено ли мне туда вернуться. Куда забросить нас слила судьба, и не случится ли так, что в самом ближайшем будущем наши пути дорожки разойдутся. Слишком много вопросов, чтобы ломать над ними голову. Ботинки захлюпали, пол коридора был сыроват. Света фонарика едва хватало, чтобы освещать дорогу. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии, иначе обступившие с двух сторон стены и нависший потолок, из которого сочилась влага, непременно вызвали бы у меня сильнейший приступ. Здесь было холодно, сыро и страшно. Страх подгонял нас и расковывал движение. Я почувствовал легкий озноб, незаметно подкравшийся снизу. Сначала он охватил ноги, потом поднялся выше, еще выше. Вскоре меня уже начало всерьез колотить. Единственный способ от этого избавиться – расслабиться и контролировать себя, но в темном подземном коридоре очень трудно проделать и то, и другое. Немного погодя, у меня заклацали зубы, выбивая чечетку. Я понимал, что никак не могу остановить этот судорожный стук. Лила услышала его, остановилась и прильнула ко мне всем телом. И тогда блаженное тепло затопило меня от пальцев ног до макушки. «Спасибо», – поблагодарил я, целуя ее в губы. «Ты вовремя». «Всегда пожалуйста», – засмеялась она. Шагавший впереди путевой обходчик что-то пробурчал. Кажется, сейчас он распекал либералов и демократов, которые окончательно все развалили. «Безобразие», – кипятился призрак. «Так ведь война была», – попытался вступиться я. «Это не оправдание», – отрезал он. «Здесь все запустили еще до войны». «Как начались перестройка с гласностью, так у нас все пошло-поехало, причем в кривь да в кось. Был бы нормальный генсек вместо всенародно выбранного. Побоялись бы америкосы на нас бомбы сбрасывать. Глядишь, и войны бы не было, и метро в полном порядке». «А у нас что произошло? «Что?» – поддакнул я, понимая, чего ему от меня нужно. «Да то, что к власти пришли те, кто о народе никогда не думал. Только о карманах своих, дачах на Карибах, да особняках в пригороде Лондона беспокоился. Денежки из трудового люда тянули изрядно. Нормальной зарплаты не платили. И на всю отмазки находились. Страна богатейшая, в недрах вся таблица Менделеева, а грамотно распорядиться богатством не могли, да и не хотели. Нефть, газ. Все качали за доллары и еврофантики. Ну скажите мне, кому они сейчас нужны, эти бумажки?» «Да никому. Старую промышленность развалили, новую не создали. Пропили, проели запасы еще при Союзе накопленные, ограбили народ». «Да ладно вам, не кипятитесь так», – попытался я успокоить разбушевавшегося не на шутку призрака. «Это все дела давно минувших дней, чего их вспоминать?» «Дела давно минувших дней, говоришь?» – разозлился он. «Да неужели ты не понимаешь, что если вновь на поверхность выйти удастся, вся эта сволочь, что нами рулила, вылезет из секретных бункеров и опять начнет свою линию гнуть? Не хочу я, чтобы все повторилось, чтобы снова просрали все, что у нас есть». «Какая там поверхность?» – заметил я. «Боюсь, это не при нас и не при наших детях произойдет. Дай бог, если внуки увидят». «А не надо быть таким скептиком!» «Ладно, я старик, а вы, молодой человек, в самом расцвете сил. Вам надо на лучшее надеяться и делать все, что от вас зависит. А зависит от вас нынче многое. Иначе меня бы тут не было». Путевой обходчик замолчал. Больше мы от него не слышали ни единого слова, пока вдруг за следующей открытой дверью не показалась обычная платформа станции метрополитена. «Вам сюда», — сказал призрак. «Прощайте». И исчез. Дверь за ним закрылась, причем сама, без посторонней помощи. Я подергал за ручку, но убедился, что ничего не получается. Дверь будто заварили. Людей на станции было на удивление мало. Те, кого мы встретили, смотрели на нас с недоумением. Чем оно было вызвано, непонятно. Наша одежда ничем не отличалась от одеяний местных. Каких-либо опознавательных знаков, бросающихся в глаза, я не заметил, но все провожали нас тяжелым взглядом. На всякий случай я внимательно осмотрел себя и девушку. Да нет, вроде все в порядке. Неужели здесь так мало обитателей, что они знают друг друга наперечет? Чужаков традиционно нигде не любят. Осталось выяснить, куда нас привел путевой обходчик. Как бы не оказаться вообще на другой ветке, с которой добираться до нужной нам центральной все равно, что кругосветное путешествие совершать. Жаль, бюро справок не существует. Но адекватную замену подыскать всегда можно. Язык, говорят, до Киева доведет. А у меня с болтологией все в порядке. Могу на курсах преподавать. Я подошел к вооруженному американским помповым ружьем бородачу, который, сидя на деревянном ящике, курил самокрутку. Мне он почему-то показался нормальнее других. Во всяком случае, взгляд его то ли от травки, то ли из-за врожденного благодушия был не столь настороженным. «Привет», — сказал я. Бородач кивнул, давая понять, что держит нас в поле зрения. «Слушай, подскажи, куда нас занесло? На какую станцию?» – спросил я. «А ты что, не понял?» – удивился он. «С какой луны хоть свалился?» «С двадцатки», – признался я. «Ну, а это центральная. Последний, так сказать, форпост обороны», – ухмыльнулся он. «Еще что-нибудь подсказать?» «Да», – выступила на первый план девушка. «Как нам найти генерала?» «Генерала?» – уважительно протянул бородач. «А зачем он вам нужен?» «А вот это мы только ему можем сказать», — сказала Лило. «Мимо меня вам все равно не пройти». Бородач встал, приосанился, вытащил из кармана куртки красненькую книжечку, поднес к моему носу. «Полищук Альберт Никонорович, заместитель начальника станции по безопасности», — прочитал я. Потом бородач показал удостоверение Лило, а когда та закончила изучать документ, спрятал его и сказал: «С курочками вы ознакомились. Полномочия мои теперь вам известны. Так что я вас внимательно слушаю. Зачем вам понадобился генерал? От результатов нашего разговора будет зависеть, попадете вы к нему или нет». «Хорошо, Альберт Никонорович, мы согласны», – кивнула девушка. «Дело в том, что я прибыла к нему с 35-й. У меня очень важное сообщение». Услышав это, я едва не выпал в осадок. «Это надо же! Моя попутчица, моя любимая, оказывается, прибыла к нам из самой закрытой, спрятанной за завесой слухов станции, а я даже не подозревал об этом». Впрочем, я не спрашивал, а она не говорила. Чему удивляться? «Доложу генералу», — по-военному четко отрапортовал бородач. «Уверен, он вас примет. Давненько к нам не заглядывали гости с 35-й».